старушка Асингова, не отходившая от постели дочери, набожно перекрестилась и потянулась к больной. Кушер, весь бледный от волнения, пережитого им во время трудной и серьезной операции, которой избегнуть не удалось, схватил ее за руку и остановил. «Не подходите, не мешайте», — тихо сказал он, но не договорил, чему не следовало мешать, не сказал несчастной матери, что одновременно с новой, народившейся жизнью, другая жизнь уходила. Не решился сказать, что в самый момент появления на свет нового, сиротливого гражданина мира наступила агония его несчастной молодой матери. Старушка не поняла молчания доктора. Она, к своему счастью, не могла понять весь ужас этого трусливого, но великодушного молчания. Она лихорадочным жестом схватила доктора за руку и подняла на него пристальный взгляд своих измученных глаз. «Мальчик!» — мог он только ответить. «Мальчик! Внук!» Попробовал он улыбнуться, как бы желая этим коротким сообщением утешить горе матери. Старушка еще раз перекрестилась и снова двинулась к постели дочери. Однако опять ее остановило то же странное, непонятное ей восклицание. «Не мешайте!» Больная тем временем лежала тихо и неподвижно. Страдания, очевидно, прекратились. Варенька как будто отдыхала от них. Доктор, нагнувшись над нею, поднес ей к лицу флакон. Она тихо пошевелилась, открыла глаза и тихо произнесла: «Мама!» Мать рванулась к ней и насторожилась с таким выражением на испуганном, напряженном лице, от которого страшно становилось. Она нагнулась над умирающей и ловила ее последний вздох и ее последний взгляд. «Мама!» Тихо, как замирающее дыхание, повторился звук замирающего голоса. «Скажите государю, что я до последней минуты, до последнего дыхания была вся предана ему. Я там буду молиться за вас всех, а вы здесь меня не забывайте. И в память обо мне пожалейте моего дитя. Прощайте, все прощайте, мои милые, дорогие, любимые. Спасибо всем за прошлую любовь, за прошлое счастье. Господи, Боже, всемилостивый, прости мне». Варенька не договорила. Предсмертным усилием поднятая рука безжизненно упала. Умирающая вся как будто вытянулась, подалась вперед, словно шла навстречу чему-то ей одной, видимому и понятному, и без жизни, без движения упала на подушки. Глаза Вареньки испуганно, удивленно остановились, грудь перестала подниматься, дыхание уже не было слышно. Молодая жизнь отошла. Но юной, светлой жизнью стала меньше на земле, одним ангелом больше на небе. Доктор молча отошел и стал снимать с себя фартук. Акушерка, нагнувшись над умершей, бережно закрыла ей глаза, а старушка-мать продолжала стоять, безжизненная, бездыханная, словно сама умерла вместе с дочерью, словно ее любящее, горящее материнское сердце остановилось вместе с уже не бьющимся сердцем дочери. «Надо обмыть, пока тело не застыло», — послышался над Агафьей Тихоновной осторожный голос акушерки. «Надо все приготовить». Старушка подняла на нее испуганный, оторопевший взгляд. Она не понимала происходившего, боялась понять. Она, бережно раздвигая всех, подошла к кровати умершей и с любовью нагнулась над ней. «Варечка, Варечка, проснись!» — проговорила она губами, прикасаясь к бледной, осунувшейся щеке покойницы и прижимаясь горячим материнским поцелуем к ее уже начинающему холодеть лбу. И вдруг весь ужас истины, коснулся ее отяжелевшего, словно уснувшего мозга, и Агафья Тихоновна, как бы просветленная, разом поняла все. Она бросилась к дочери, охватила ее своими горячими руками и вскрикнула так, что у всех присутствующих кровь в жилах застыла. Вскрикнула так, как может вскрикнуть только мать, которой взяли ребенка. А этот душу раздирающий крик ответил другой вопль с улицы, из глубины парка, к которому примыкала маленькая нарядная дачка. Этот мучительный ответный крик вырвался из груди человека, всю ночь простоявшего в глухой аллее парка и следившего за тенями, скользившими по окнам дачки. До убитой горе матери донесся этот мучительный крик. Она услышала, узнала его. «Гриша!» — крикнула она в свою очередь и, широко растворив двери балкона, как безумная ринулась в темную аллею парка. Она угадала. Это вскрикнул Нечаев. Этот мучительный, нечеловеческий крик вырвался из души человека после нее больше и горячее всех, любившего ее Варю. Агафья Тихоновна бросилась к Нечаеву, но в парке его уже не застала. Увидев ее приближение, Григорий Ильич поторопился скрыться. Ему уже нечего было делать здесь, в этом нарядном, благоухающем цветнике. Не о ком было заботиться, не за кем следить. Его светлое солнышко, его яркая звездочка померкла. Все то, что оставалось здесь, было ему чужое. Его жизнь совсем окончилась, совсем кончилась.